Глава третья. Суповая комната. На фоне персиково-красного неба волнами развивался белый хвост дракона. Последние лучи заходящего солнца освещали готовящийся ко сну темно-зеленый лес. Хиро медленно приземлился, лавируя меж густых ветвей. Хартс, не удержавшись на драконьей спине, свалился. Прямо перед лесом, под каменным мостом, расположилось озеро, на поверхности которого играли блики, а поодаль возвышался во всей красе ресторан, такого же восхитительного персикового цвета, как и само небо. «Ну все, пока», — не глядя на дракона, сказал демон. Но Хиро был не из тех, кто так легко сдается. Он не сдвинулся с места. Его золотые глаза сверлили затылок молодого человека. «Вот так просто. Ничего не хочешь мне сказать?» «А должен? Неужели ты совсем бесчувственный?» На глазах дракона заблестели слезы. «Вот так просто прогонишь меня?» Хартс с удивлением обернулся. Хиро чуть оторопел, но, прокашлявшись, через силу продолжил. «Ну, например, сказать, что не будешь готовить из меня стейк, или...» Он замолчал и прокашлялся. «А, ну этого я говорить не буду. Ты же не хочешь, чтобы я врал?» Безразлично ответил Хартс и направился к каменному мосту. Хиро поспешил уменьшиться и побежал за ним, крича вслед. «Подожди! Я же доставил тебя в замок королевы! Разве это не отменяет решение поджарить меня?» Под аккомпанемент этих причитаний Хартс преодолел мост и вошел в ресторан. Там он поднялся по изумрудной лестнице и оказался возле роскошной двери. Войти в нее могли лишь единицы, и Хиро к ним не относился, поэтому дальше следовать за демоном не мог. Хартс же уверенным шагом зашел внутрь. Мокрые от пота волосы обрамляли его лицо, а взгляд был еще холоднее обычного. «Раз ты цел и невредим, могу предположить, что королева пребывала в хорошем настроении». Хартс плюхнулся на роскошный кожаный диван и сразу же налил себе бокал вина. Подняв взгляд на Хедена, он заметил, что за три дня, пока они не виделись, хозяин ресторана постарел на несколько сотен лет. Его потное, сморщенное тело тонуло в огромном троне, словно упавший в пруд мотылек. «Когда мне доложили, что человеческий ребенок выполнил твое поручение, я сначала не поверил», — с трудом проговорил он. «Будь еще на твоем месте кто-то другой, я бы не так удивился. Но одна бы она не справилась. Ей помогли», — отрезал Хартс. Его злило, что кто-то посмел сказать девчонке про старый лифт. «Она тут всего ничего, а уже успела обзавестись друзьями, готовыми рискнуть ради нее жизнью». Если бы Сия не справилась с работой по ресторану, Хэдден забрал бы ее сердце и излечился, а Хартс освободился от проклятия. Однако кто-то отважился ей помочь, зная, какое за этим последует наказание. Юноша налил еще вина и, медленно покачивая бокал, с ухмылкой сказал: «Не переживай, я отыщу предателя». Хэдден, наблюдавший, как Хартс наслаждается прохладным игристом, предупредил: «Если девчонка справится и на этот раз, ты опять отправишься к королеве. Не забывай об этом». «Этому не бывать», — хмыкнул тот. «Второй раз я такой ошибки не допущу». Он был уверен в себе, нужно было только найти ее сообщников, а без них она будет беспомощна. Демон отставил бокал и поднялся. «Скоро принесу тебе ее сердце. Готовься». Но сначала ему нужно было отыскать тех, кто помог девчонке. Сегодня Сия вновь проснулась на закате. Она проверила, высохла ли одежда на балконе, сняла ее с веревки и направилась принять душ. Теплая вода согревала тело и настраивала на размышления. Прошла уже почти неделя с ее появления в ресторане, но она пока не приблизилась к разгадке тайны лекарства для Хедена. Садовница сказала, что травы должны подсохнуть, тогда их можно сварить и посмотреть, что получится. Однако сколько бы Сия ни ждала, они оставались свежими. Девочка закончила принимать душ, вытерлась и оделась. Если и сегодня ничего не произойдет, нужно будет снова отыскать Чучу. Закрутив полотенце на голове, Сия вышла из ванной. В комнате она принялась сушить волосы и, машинально бросив взгляд на травы, застыла. Глаза ее засияли радостным удивлением. «Не может быть! Ура!» — воскликнула она, не в силах сдерживать эмоции. Травы сморщились, словно по волшебству. Сиа побежала в комнату Джуда и принялась его будить. Пирог яблочный, лимонный, с курицей, ананасовый, малиновый и еще...» «Джуд, травы засохли, бежим скорее!» — расталкивала его Сиа. Джуд, едва разлепив глаза, непонимающе посмотрел на нее. «Садовница сказала хорошенько их высушить, чтобы сморщились. Получилось, наконец!» «Я сейчас оглохну», — пробормотал Джуд, зевая и пытаясь окончательно проснуться. Сиа устала ждать, схватила его за руку и потащила к травам. Молодой человек потянулся и внимательно к ним присмотрелся. «Ого, Сиа!» — наконец воскликнул он, возвращаясь к разговору. «Как это произошло?» «Не знаю, я проснулась, а они уже такие...» «Теперь надо сварить каждую по отдельности?» «Ага, и найти ту, что чем-то напоминает человеческое сердце». «Ух!» — Джуд взволнованно заходил по комнате. «А что теперь? У тебя есть кастрюля? Где будем варить?» «Да не переживай ты так. У Джейк полно кастрюль, в которых она готовит зелье. Одолжим одну ненадолго», — беспечно проговорила Сия. Вдруг за их спинами раздался ехидный смех. Обернувшись, девочка увидела сидящую между стопок книг ведьму. «Над чем вы смеетесь?» Смех тут же прекратился. Встретившись взглядом с Сиа, женщина выпучила глаза, будто удивляясь вопросу. «Над чем смеюсь?» Прозвучал глубокий хриплый голос. Во мраке извивающееся тело ведьмы напоминало змею. «Хорошо, я объясню. Только мой ответ тебя очень удивит. Возможно, ты мне даже не поверишь», — сказала ведьма и вышла из темноты. Ее глаза свирепо сверкали, толстые губы зашевелились, и она продолжила. «Все потому...» — глаза ее бешено завращались. «Что вы двое безмозглые существа! Вы еще тупее, чем голуби!» Ведьма была в таком гневе, что с каждым словом изо рта у нее летели брызги. Друзья недоумевающе переглянулись. Женщина все не успокаивалась, а напротив кричала громче, посылая в их адрес словно снаряды всевозможные ругательства. «Одолжит она мою кастрюлю, ага! А кто тебе сказал, что я ее дам? Нахальная девчонка, бесстыжая и глупая!» — кипела от возмущения Джейк. «Да с чего ты взяла, что эти чертовы травы могут спасти Хедона, безмозглая? Пф!» Ведьма подошла ближе. Ее огромные, в несколько раз больше обычных отвратительные глаза были настолько пугающими, что Сиа зажмурилась. «А что же будет, когда ты поймешь, что твои старания яйца выеденного не стоят? Зря ты только потратила свое драгоценное время!» Бесцеремонно продолжала наступать Джейк. «Искать новые лекарства уже будет слишком поздно!» Слова ведьмы безжалостно ранили Сиа, усиливая тревогу о том, что она зря положилась на садовницу. Как бы ей ни хотелось верить в лучшее, сомнения ее не покидали. Глядя на потерявшую дар речи девушку, обезумевшая ведьма продолжала твердить. «Ты глупая, безмозглая, голубиное отродье! Я не дам тебе свою кастрюлю ради этих дурацких сорняков! И вообще не смей даже показываться здесь с ними!» Она то срывалась на крик, то переходила на шепот. Все это представление было столь пугающим, что Джуд и Сия даже не думали пытаться ее переубедить. Быстро собрав свои травы, они поспешили прочь из подвала. Они вышли из ресторана и оказались на улице, где уже садилось солнце. «Что же делать? Нужно где-то их сварить», — угрюмо пробормотала Сия. В глазах у нее стояли слезы. А красное зарево закатного солнца освещало ее помрачневшее лицо. Ветер принес розовые лепестки сакуры, которые ковром устлали изумрудную лестницу, отражаясь в кухонных окнах. «Не переживай», — ободряюще улыбнулся Джуд. «Ты же в ресторане, тут полно кастрюль». «Ты гений!» — воскликнула она. Смутившись, юноша неловко пожал плечами. Ребята зашли в узкий кривой переулок между кухнями. «Думаю, это то, что нужно», — произнес молодой человек, остановившись возле одного из помещений. «Это суповая. Здесь точно много посуды. Зайдем? Сия на мгновение задумалась, но решила рискнуть и с надеждой кивнула. На красивой внешней стене суповой комнаты висели веревки, на которые были нанизаны диковинные насекомые. Девушка видела их впервые. Глазные яблоки и другие ингредиенты. Из трубы поднимался густой дым, и ветер доносил аромат супа. Сия уже перестала чему-либо удивляться в этом ресторане, поэтому без лишних раздумий открыла дверь в суповую комнату. Внутри оказалось на удивление светло, но тесно. Все помещение было уставлено кастрюлями с кипящей жидкостью. Они были и на столе, и на полу, и на окне, и даже на полках. Не было их разве что на потолке. В подвешенном к потолку веревочном гамаке лежал небольшого роста повар и смотрел на подростков сверху вниз. На голове у него красовался длинный, почти с него самого колпак, а на выпуклом животе был белый фартук. Лицо повара напоминало полную луну, а крохотное тело довершали длинные конечности, с помощью которых он, словно паук, передвигался по веревкам. Его гибкости позавидовали бы обезьяны. Сия ошеломленно уставилась на улыбающегося незнакомца. Она никак не ожидала увидеть здесь местного акробата. «Кто это тут у нас? А ну, стоять! Неужели мою кухню посетила местная знаменитость?» — громко заговорил повар, подползая ближе. Его пухлое лицо оказалось прямо перед носом девушки. Сия ткнула локтем в бок стоящего рядом с ней Джуда и прошептала. «Мне кажется, мы пришли не туда». Джуд, привыкший разносить лекарства в самые укромные диковинные части ресторана, не удивился происходящему и быстро приметил пустую кастрюлю. «Здравствуйте! Как вы себя сейчас чувствуете? Помогли лекарства, Джейк? Я слышал, веревки не выдержали вашего веса и провались». «Эки ты негодник, Джуд!» — ответил повар и расплылся в улыбке на пол лица. «Сколько раз уже можно повторять? Веревка провалась не из-за этого. Для своего роста я вешу нормально». Приглядевшись, Сия заметила, что незнакомец был почти в два раза ниже ее и формами напоминал младенца. Выдавал его настоящий возраст только круглый выпирающий живот. «Ой, ну опять вы за свои отговорки! Может, пора уже перестать лазить по веревкам, а то снова упадете. Джейк тогда сильно...» «Все, прекращай! Как мне без веревок перемещаться между всеми этими кастрюлями? К тому же я выступаю с акробатическим номером в труппе Луи!» «Заменить меня некем, хе-хе-хе», — похвастался повар, поглаживая себя ладошкой по животу, напоминающему воздушный шар. Джуд закатил глаза. Похоже, все это он слышал не в первый раз. Девушка же обдумывала слова повара. В чайной ей уже довелось слышать про труппу Луи. Выходит, этот монстр тоже в ней состоит. «Ладно, так зачем ты пришел? Вроде бы я только недавно получал лекарство от ожогов. Может, у нашей местной знаменитости есть ко мне дело?» — сказал он, почти вплотную приблизившись к Сия. Голос его был дружелюбным, так заботливые дедушки разговаривают с внучатами. Она опешила от столь благосклонного отношения и ответила только после толчка Джуда, призывавшего ее прийти в себя. «Ах, да, мы хотели одолжить у вас несколько кастрюль». «Кастрюль у меня много, но ведь я должен варить в них супы», — растерянно ответил монстр, удивленный внезапной просьбе. «Ой!» — воскликнул он, приподняв свое грузное тело. «Мне тоже требуется ваша помощь. Не с готовкой, не переживайте, настоящий повар никогда не доверит это дело посторонним». Он принялся передвигаться по кухне и, доставая из белого фартука различные ингредиенты, добавлял их в бульон и убавлял огонь. «Мне нужно вдохновение. Дадите мне его, я быстро расправлюсь с готовкой и смогу одолжить вам, что нужно». «Вдохновение?» — громко переспросила Сия, пока повар уже уполз к одной из кастрюль поодаль. «Да, в этом нет ничего сложного. Нужно просто посмотреть мне в глаза». Сия решила, что вполне логично просить услугу за услугу. Она повернулась к Джуду, который уже сделал шаг вперед и сказал. «Проще простого. Давайте». Мальчик посмотрел на подругу. «Я давно знаю его, так что у меня получится». «Он не из тех, кто воспользуется другими ради наживы», — успокоил он девушку. «Понимаю, в нашем ресторане множество опасностей, но сейчас и правда не о чем беспокоиться. Чего-то сложного я не прошу», — добавил повар. «Хорошо», — осторожно ответила Сия, и в следующее же мгновение тот оказался прямо над ней. «Итак, посмотрим, что тут у нас», — произнес мужчина, уложив подбородок на веревку и впившийся взглядом в настороженную девушку. Его голос стал более серьезным. «Ты полна сомнений, и в глазах твоих холод. Как странно. Я слышал, что в людях больше теплоты, чем в монстрах». Неожиданно он вытащил из кармана на фартуке два глазных яблока и бросил в одну из кастрюль. Сия стала не по себе, но она старалась не выдавать своих чувств. «Несуществующий путь», — продолжил он, достав следующим черный порошок, который, оказавшись в бульоне, заставил глазные яблоки почернеть. Ужасающее зрелище. «Неразрешимая тайна». Затем настала очередь диковинного черного плода, с которого повар постарался отодрать кожицу, но, не осилив эту задачу, бросил его в бульон как есть. Недоверчиво заглянув в кастрюлю, он достал длинный половник и попробовал бульон. Гадость, — произнес он задумчиво и сделал еще несколько глотков. «А, вот что забыл!» Обрадовался мужчина и, порывшись в кармане, достал бутылочку с жидкостью. «О, это та зажигательная смесь, которую я вчера принес?» — спросил Джуд. Повар кивнул, откупорил пузырек и вылил содержимое в бульон. Напоминающее лаву красное зелье обволокло дно кастрюли, и та стала нагреваться. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно объявил он, помешивая суп, который под воздействием зажигательной смеси вскоре забулькал, а глазные яблоки в нем начали плавиться. «Теплая симпатия», — продолжил повар, достав половником одно из них для пробы. После этого кулинар добавил еще молоко, которое тоже появилось из того же кармана. Волшебного, вероятно, потому что ингредиенты в нем заканчиваться и не собирались. Повар продолжал неспешно помешивать бульон, и тот постепенно приобретал все более светлый оттенок. «Открывшийся путь», — произнес он, помешивая кипящую жидкость. В центре кастрюли возникло черное пятно. Тот самый диковинный фрукт. Теперь его кожура смягчилась, и повар, поддев плод половником, без труда ее очистил. Под черной кожурой скрывалась белоснежная мякоть. «Тайна! Загадка!» — заговорщически пробормотал монстр, бросая фрукт обратно. Наконец он выключил огонь и снова попробовал суп. «Готово! Идеально!» — радостно воскликнул довольный своей работой повар. Блюдо получилось отлично благодаря смелости, которую ему дала Сия. «Я так давно не обновлял меню, Джуд!» Воодушевленно перемещаясь по веревкам, монстр оказался перед юношей. «Не хочешь ли и ты мне разок помочь? Все просто, стой на месте и смотри мне в глаза!» «Нет, я не хочу!» — оборвал его молодой человек разом, разрушая все фантазии кулинара. «Как грубо! Ты ведь все время приносишь мне доставку. А вдруг я обижусь?» «Тогда не буду ничего приносить». «Ну, зачем так сразу?» «Тогда приходить в подвал за лекарствами лично», — отрезал Джуд, уверенно глядя в глаза недовольному повару. «Где же теперь брать новые рецепты?» Портить отношения с юношей повару не хотелось. Тот доставлял лекарства во все уголки ресторана и, будучи практически единственным, кто лично знал каждого из сотрудников, служил мужчине глазами и ушами. Из его смелости получилось бы на редкость отменное блюдо. И монстр сгорал от желания его попробовать. Однако он понял, что уговаривать Джуда бесполезно. Поэтому решил завлечь его по-другому. Он был все еще недоволен поведением молодого человека и избегал его взгляда, но все-таки выпалил. «Послушай-ка, мне есть что тебе предложить. Завтра у нашей труппы выступление я могу достать билеты». «Серьезно? Оно ведь только для самых высокопоставленных лиц и важных гостей». Джуд тут же проглотил наживку, но, заметив неодобрительный взгляд повара, взял себя в руки. Ну что ж, можно попробовать. А вы точно найдете билет?» Повар фыркнул и, скрестив руки на груди, ответил. «Негоже, знаешь ли, в твоем возрасте так дерзить». «Да ладно вам, что нужно делать, говорите, смотреть на вас?» Юноша выпрямился и встретился взглядом с поваром. «Так, что тут у нас?» — важно проговорил тот, пристально всматриваясь в черные глаза напротив. «Все запутано, очень запутано!» Джуд, непонимающе, уставился на повара, но тот нахмурился и приказал ему не шевелиться. «Что такое?» — — удивленно воскликнул подросток. Удивлялся происходящему не только он. Сиа тоже в оцепенении наблюдала за разворачивающейся сценой. Внезапно повар вытащил из кармана фартука несколько костей и бросил в кастрюлю под собой. Вода жадно поглотила их, затянув на самое дно, а монстр уже снова стал разглядывать глаза смущенного Джуда. «Есть секрет, который ты хочешь сохранить и должен сохранить!» Он снова потянулся к своим закромам. «Все, перестаньте!» — закричал Джуд, не в силах больше выносить такое пристальное внимание, и указал пальцем на свои глаза. «В чем секрет? Что мои глаза самые добрые и красивые, и нет им подобных?» Голос его звенел от обиды, и повар принялся было объяснять. «Нет, я не это хотел». «А что тогда? Почему вы относитесь к людям, словно к вещам, и судите их?» — громко возмущался Джуд. «Прости, пожалуйста», — поспешил извиниться повар. Юноша окинул его заносчивым взглядом, смягчился и продолжил уже спокойнее. «Возможно, билет на представление мог бы залечить мои раны». «Какой билет? А, ты про этот!» — засуетился повар, и в руках у него появились пригласительные. «Конечно, держи скорее и вообще всегда обращайся!» Вместо одного Джуд получил три — для себя и друзей. «Спасибо вам! Вы лучше всех!» — расплылся в улыбке юноша. Повар обрадовался, что тот, наконец, развеселился и тоже улыбнулся. Одна только Сия по-прежнему недоумевающе смотрела на друга. «Ну что, теперь одолжите нам кастрюли!» Джуд всегда помнил о деле, а повар же и вовсе позабыл, зачем они пришли. Он поспешил собрать разбросанные по кухне пустые кастрюли и разделил их между двумя гостями. «Если нужно будет еще, всегда рад помочь!» «Спасибо вам! Будем вам завтра громко аплодировать!» «И кастрюли обязательно вернем! Еще раз спасибо!»